Глава 35. Для властелина праздники как будни. Оставшиеся дни до праздников смешались в один безумный хоровод. С утра до вечера я пытался решить накопившиеся вопросы. Проводил совещания. В редкие минуты отдыха виделся с друзьями, чаще всего за обедом или ужином. Вечером старался прогуляться с Лайлой, потому что в столице Тервина Лейлиэль грустила. Накануне праздника прибыли Наина и Ранибетта, а с ними лучшие ученики семестра. Девушку я знал. Это оказалась та самая Карен, которую как-то защитил в беседке Академии. С парнем мы не были знакомы. Сопровождал студентов заместитель Редиуса Ирвинг Толомеус. Сам ректор передавал 1000 извинений, но приехать не мог. Неудивительно. Редиус предпочитал находиться от меня подальше. Да и я понимал, что в Академии вот-вот начнутся каникулы, много других дел, поэтому не настаивал на присутствии ректора. На охрану за спиной я уже не обращал внимания. Зато отметил, что Наарин всерьез взялась за Арта. Теперь фейка завтракал, обедал и ужинал только в нашей теплой компании. Поначалу он пытался дерзить и язвить, но Наари быстро пресекла подобные порывы. И я не сомневался, что рано или поздно она достигнет цели, а Арт станет шелковым. Утро первого дня торжества выдалось насыщенным. Я принимал делегации из соседних государств. Они приехали не с пустыми руками, и каждая делегация часа по два нахваливала свои дары. Я кивал, вежливо улыбался и отправлял гостей дальше, занимать отведенные им комнаты. Только ближе к обеду поток закончился, чтобы в 6 перетечь в бал. Обедали мы вместе. Даже Шун важно прохаживался по спинке моего кресла. Справа и слева от меня сидели Лайла и Наариен. Неудивительно, что Наари усадила со своей стороны Арта и Лави, а рядом с Лайлой разместились Кай и Ник. Энтериаль сидел напротив меня, ближний круг, который стал почти родным. «Я буду обеспечивать безопасность Эрина на балу», — говорил Энтериаль, отодвигая тарелку с мясным рагу. «Кроме меня еще 10 стражников переоденутся в костюмы и будут изображать гостей. Ник, Кай, вы тоже будьте где-нибудь поблизости. Лави, Арт, присматривайтесь к гостям. Заметите что-нибудь подозрительное, дайте знать». «Я не пойду на бал», — заявил Арт, вылавливая из тарелки лавровый лист. «Что?» — Элеон обернулся к нему. «Почему это? Разве не ты нам все уши прожужжал об опасности, нависшей над Эрином?» «Вот поэтому и не пойду», — фейка пожал плечами. «Лучше погуляю по коридорам дворца, может, будет больше пользы». Элеон хотел было возразить, но вмешалась Наари. «Не надо спорить. Эл, пусть Арт делает так, как считает нужным, и ты тоже поступай, как знаешь. Главное, чтобы был результат». «Эринари», — заявил Шун. «Шишига прав, безопасность Эрина превыше всего», — сказал Арт. «Поэтому не время для споров. Зал на вас, остальное на мне». «Тебя одного хватит на целый дворец?» — прищурился Кай. «Сомневаешься? Кажется, сейчас опять будет скандал». «Хватит!» — рыкнул на друзей. «Оставьте споры до завершения этой недели, хорошо?» Парни замолчали, только обменивались недоброжелательными взглядами. Я же спокойно дождался десерта, отдал должное нежнейшему бисквитному торту, тающему во рту, и пошел готовиться к балу. Ненавижу балы, потому что они предполагают больше украшений на одежде, чем самой одежды. Хорошо, что я правитель Тервина, а не эльфийских земель. Вон, эльфы во время праздников как один похожи на Энтериале. А я надел черные брюки, такую же черную рубашку, черный фрак с серебряным шитьем и гербами Тервина на каждой пуговице. Главное, чтобы все было черным. Жаль, сам я по-прежнему не соответствовал канонам внешности темного властелина. Зато после подвала Лейфера был таким бледным, что хотя бы этим походил на темного аристократа. Бал начинался в 6. По законам этикета сам я должен был появиться на нем не раньше половины 7-го, чтобы гости успели собраться и приветствовали меня как подобает. В 7:15 на пороге появился Энтериаль. Я его даже не сразу узнал. Впервые на моей памяти эльф выбрал для праздника темные цвета. Но если моя одежда была черной, то его темно-синий. Только рубашка осталась светлой. «Энтериаль, ты ли это?» — усмехнулся, глядя на наставника. «Я сегодня официальное лицо», — ответил эльф. «Поэтому не время для экспериментов. Кстати, Лелиэль передавала, что она уже готова». Еще одно новшество. Лайла впервые должна была предстать на празднике в качестве моей официальной невесты. И она безумно волновалась. Эллиния битый час успокаивала Лайлу, но, кажется, так и не достигла результата. «Хорошо, тогда идем к Лайле». Мы миновали несколько коридоров, переходя на женскую половину. Здесь было тихо. Да, мы давно уже были в бальном зале. И только за дверью Лайлы слышались голоса. Видимо, к Эллинии, которая пропускала бал из-за траура, добавилась на Ариен. Я постучал и открыл дверь. Лайла тут же смущенно опустила глаза и шагнула мне навстречу. Вопреки канонам, ее платье не было черным или темно-синим. Она остановилась на светло-зеленом, украшенном мелкой россыпью изумрудов. Но мне нравилось. Я улыбнулся невесте и протянул ей обе руки. «Я волнуюсь», — вздохнула Лайлиэль, сжимая мои ладони. «Не беспокойся, это всего лишь бал», — ответил я. «Немного потанцуем, а то для этого в нашей жизни вечно не хватает времени. Идем?» Лайла кивнула и опустила руку мне на локоть. Мы миновали хитросплетение коридоров до 2-го этажа. Стоило появиться на лестнице, как первая линия герольдов тут же огласила: «Его темнейшество Эринальд III, властелин Тервина, с невестой!» Показалось, что эхо прокатилось до самого бального зала. Мы медленно шли по коридору, а придворные уже выстроились в 2 ряда, освобождая дорогу к трону. Грянул приветственный гимн. Рука Лайлы сжалась чуть сильнее. Ничего, привыкнет. Мы прошли к возвышению, на котором находился трон и кресло для Лайлы. «Мои приближенные гости Тервина», — заговорил я, развернувшись лицом к собравшимся. «Мы рады видеть вас сегодня в стенах нашего дома. Минувший год не был легким и безмятежным для Тервина, но он уходит. И мы должны проводить его, чтобы встретить новый, который, верим, будет лучше и успешнее для каждого из нас. Да начнется бал!» Тут же грянула музыка, и я увлек Лайлу в центр зала. Мы кружились в танце, и хотелось не думать ни о чем. Ни о том, что где-то притаился неизвестный враг, ни о том, что год выдался действительно жуткий, но принес больше, чем 150 лет до этого. И в то же время я чувствовал волны злости, направленные на меня. Они обступали со всех сторон, и только от Лайлы исходили тепло и любовь. И я был благодарен ей за это. Ничего, мне не привыкать. Жаль только, что из-за дара Арта вся эта ненависть обрушилась мне на голову. Кстати, сам Арт тоже ощущался где-то поблизости. Видимо, Фейри применил невидимость и бдит. Среди танцующих разглядел Энтериали и Наариен. Их пара держалась поближе к нашей. Кай разговаривал с Наиной, тоже неподалеку. Лави танцевал с Ранибеттой. Когда музыка закончилась, я отвел Лайлу на место и занял трон. Какое-то время наблюдал за танцующими, отыскал глазами Ника. Брат был рядом. Хоть кто-то из родных, кому не безразлична моя жизнь. «Ваше темнейшество, рад видеть вас в добром здравии». К нам подошел Ирвинг Толомеус. За ним следовала Карен. «Ваши однокурсники были обеспокоены, когда вы так внезапно уехали». «Дела государственные», — ответил я. «Карен, поздравляю вас с отличными результатами учебы». «Благодарю, ваше темнейшество». Девушка присела в реверансе. «Мой властелин, позволите ли мне озвучить просьбу нашей Карен, на которую она никогда не решится?» Толомеус опустил руку на плечо ученицы. «Карен мечтает, чтобы вы подарили ей один танец». «Если моя невеста не против». Я обернулся к Лайле. От нее повеяло недовольством, но она кивнула. «Конечно». Я поднялся и протянул руку Карен. Мотив сменился, и мы закружились по залу. Девушка прятала взгляд и казалась смущенной. «Я так рада быть здесь сегодня», — наконец заговорила она. «Я тоже рад вашим успехам», — старался быть вежливым. «Ваше темнейшество, я ведь так и не отблагодарила вас за помощь, тогда в беседке». «Мне достаточно было простого спасибо, Карен. Вы ничем мне не обязаны». «Уверены?» Всего на миг меня захлестнуло ее эмоциями. И то, что я ощутил, заставило выпустить девушку из объятий и сделать шаг назад. Роковой шаг. От нее веяло такой ненавистью, что резко заболела голова. Сверкнул кинжал. Так банально. Даже не магия, от которой успел бы защититься. Меня бы успели защитить. Я попытался выбить оружие, но слишком поздно. Кто-то наложил на меня оцепенение. Неужели все? Кинжал замер, почти завершив убийственный рывок. Карен удивленно одернула оружие. Лезвие было в крови. Разум захлестнуло чужой болью. Когда между нами появился Арт, я успел разве что подхватить его. Зато Карен вдруг истошно закричала и закрыла лицо руками. Она кинулась в сторону, но ее уже ждали. Ее и Ирвинга Толомеуса, который обездвижил меня заклинанием. «Не убивать!» — только и рыкнул я, осторожно опуская Арта на пол. Кинжал пришелся ему в бок. Светлая рубашка быстро становилась багрово-алой. Рядом уже опустилась на колени Наарин, с ее ладоней полился свет. «Кинжал был заговорен», — прошептала она побелевшими губами. «У меня не получается остановить кровь». «Да я!» Первый ужас прошел, чужие эмоции отступили. Я опустил руки на рану Арта. Фейри рвано дышал и смотрел в потолок невидящим взглядом. «Ничего, держись, Арти. Вытащу». Под бок ткнулся Шун, делясь магией. Свет пришел быстро, но, как и в случае с Наари, толку было мало. Бредовая мысль пришла в голову. «Слушай меня, Артиан!» — склонился к самому уху. «Я запрещаю тебе умирать, это приказ!» Арт сдавленно застонал. «Пусти...» Едва разобрал я. «Не пущу! Не пущу, слышишь? Не смей умирать!» Свет усилился. Кажется, я снова потерял контроль, потому что сияние разлилось по всему залу. Послышались изумленные возгласы. Друзья подняли вокруг меня щиты, чтобы случайно никого не испепелил. Но я добился своего. Кровь остановилась. Рана постепенно начинала затягиваться. Рабская печать на руке Арта неясно светилась. Я все еще удерживал его, опасаясь отпустить. Наари отстранила меня и снова применила исцеляющие заклинания. От раны остался только свежий рубец. «Все, Эрин, отпускай». Она опустила ладонь на мое плечо. «Он выкарабкается». Я медленно убрал магию, поднял голову и понял, что все плохо. Одно дело, когда по Тервину ходят сплетни, будто темный властелин применяет свет. Совсем другое, когда вся знать видела, как я этот самый свет применяю. Жаль, не могу почувствовать, о чем они думают. Арт был без сознания, и эмоции оказались закрыты. «Надо перенести его в спальню!» — оглянулся на стражу. «Будет сделано, ваше темнейшество». Стражники чуть не тряслись от страха. «Уже побежали за носилками. А этих... этих проводили в тюрьму. Они сопротивлялись, конечно, но против нас не попрешь». Разговорчивые попались. Но успели схватить Карен и заместителя ректора, так что Арт не прогадал. А я уже предвкушал милую беседу с этими двоими. И на этот раз на мою пощаду рассчитывать не приходится. Арта переложили на носилки и понесли прочь. «Продолжайте бал!» — махнул я рукой. Тут же заиграла музыка, но, конечно, я не собирался оставаться. Протянул руку дрожащей Лайле, и по живому коридору мы вышли из зала. Никто не рискнул покинуть праздник за нами. Только Энтериаль и Ник. А Кай и Лави, как я потом узнал, помогали провожать пленников до дворцовой темницы. Впрочем, их судьба меня сейчас интересовала меньше всего. Ярость душила. Хотелось крушить все, что попадется под руку, и только присутствие друзей останавливало. Не хватало еще, чтобы кто-то пострадал. «Эрин, тебе надо успокоиться», — говорил Ник. «Все живы». «Живы?» Я резко развернулся к брату. «Арт едва не отдал душу. Если бы не метка, уже был бы мертв. И теперь в моем свете знает вся страна. Сегодня мы имели дело с двумя фанатиками, а завтра под стенами дворца будет войско с требованием отречься от престола». «Не будет», — хмуро сказал Энтериаль. «Они не рискнут». «Рискнут или нет, это наша общая ошибка. Мы это допустили», — откликнулся Ник. «Стража задержала еще четверых неизвестных, которые пытались проникнуть во дворец». В дверях появились Кай и Лави. «Их уже допрашивают, а Карен и Толомеуса оставили тебе». «Тогда не буду заставлять их ждать», — выпалил я и помчался прочь. «Стой!» — догнал меня Элион. «Не ходи один». «Разве можно в моем дворце остаться одному?» — спросил я. «Вот только когда надо, никого рядом нет». Стража, до этого шедшая по пятам, немного отстала. «Что, правда, глаза колят? Я готов был разнести всех и вся, измолоть в муку, но выбить правду». Поэтому, когда появился на пороге темницы, напоминал скорее демона или призрака, чем себя самого. «Ваше темнейшество», — тут же склонились дознаватели. «Вон!» — рыкнул я, и посторонних будто сдуло ветром. Остался только Энтериаль, а передо мной сидела Карен. Ее руки были скованы, лицо в крови. Но мне не было ее жаль. Она пыталась убить меня и чуть не забрала жизнь моего друга. «Явились, ваше темнейшество». Карен подняла голову, и улыбка искривила бледные губы. «Хотите знать правду?» «Хочу, чтобы ты заплатила за свое преступление. Это ведь вы с Толомеусом подговорили Арта влиять на моих друзей, правда? И каким-то образом смогли обмануть нас. Сделали вид, что покинули Академию. И о Рацене. Зачем? Зачем, Карен?» «Моя сестра. Ты ведь ее вряд ли помнишь». В глазах девушки горела ненависть. «Сколько их было? Тех, кого ты лишил жизни и чести? Что такое одна девушка, затесавшаяся среди них? Разве ты можешь быть кому-то другом, любимым? Ты чудовище!» Я молчал. Мне нечего было ей сказать. Оправдываться? Я не оправдывался за прошлое. У Тервина свои законы, и главный из них — закон крови. Докажи, что ты властелин, или умри. Вспомнил свой морок и годы жизни, сейчас будто покрытые густой черной пеленой. Быстро же я о них забыл. «Сюда не попадали безвинные», — сказал я Карен. «Раз твоя сестра погибла здесь, значит, на то были причины». «Играешь в благородство? Ну-ну». Она плюнула в мою сторону. «Играй да не заигрывайся, Ринальд. Тервину нужен сильный правитель, а ты всего лишь убийца, не более того». Мне не хотелось больше разговаривать и выяснять. Я пошел в соседнюю камеру, где ожидал своей участи Ирвинг Толомеус. И если мотив Карен был теперь для меня известен, то в том, что Толомеус поделится своими соображениями, я глубоко сомневался. Заместитель ректора, в отличие от своей студентки, жалким не выглядел. Наоборот, увидев меня, довольно прищурился. «Ваше темнейшество, как жаль, что вы живы», — сказал он, стоило появиться на пороге. «А мне казалось, наш с Карочкой план безупречен. Но, увы, вы снова нас разочаровали. Почему бы не принять благодарность девушке, которой вы спасли жизнь? Так нет же, вы решили сохранить верность невесте. А иначе все могло закончиться еще тогда». «Я здесь не для того, чтобы слушать сказки», — ответил Толомеусу. «И у меня всего два вопроса. Зачем? И знает ли об этом Редиус?» «Редиус? Что вы? Он глубоко вас уважает, хоть и побаивается, ваше темнейшество». Заместитель ректора взъерошил и без того растрепанные волосы. «Нет, он действительно не смог приехать. Конечно, мы ему в этом помогли. А вы могли бы постараться и умереть раньше, чтобы не приходилось убивать вас на глазах всего Тервина». И я закусил губу. Очень хотелось размазать Толомеуса по стене. Тьма довольно подняла голову, предлагая расправиться с врагом как можно скорее, но я приказал ей молчать. Пока что молчать. «Вашу сестру я тоже убил?» — поинтересовался спокойно. «Мою? Нет. Но, увы, есть множество людей, которые считают, что вы недостойны трона, Ринальд». И вдруг мелькнула догадка. Абсурдная, но все же. С кем я должен был держать связь в Академии, когда меня туда направил кузен? С Ирвингом Толомеусом. Так может ли быть... «Вы работали на Делиана?» «Какой догадливый темный!» Толомеус склонил голову на бок. «А мы считали вас глупеньким мальчишкой. Просчитались. Вот только мы не боимся смерти, ваше темнейшество. Сегодня вы выдали свой свет. Теперь против вас не двое магов, а весь Тервин». И он был прав. Тысячу раз прав, чтоб мне провалиться. Только легче от этого не становилось. Я вышел из камеры. Хотел ответов, я их получил. Да, они мне не нравились. Но своей вины я не чувствовал. Заговорщиков в Тервине всегда хватало. Ни эти первые, ни эти последние. Жаль только, что Арт пострадал. Но хорошо, что поблизости не было кого-то еще. Я медленно поднялся по ступенькам. «Какие будут распоряжения?» — спросил начальник стражи. «Казнить. Обоих», — ответил я, ускоряя шаг. Энтериаль догнал меня уже у дверей гостиной. «Что, успокаивать будешь?» — спросил эльфа. «Не стоит, справлюсь и сам. Лучше узнай у Наариен, как там Арт, а я пока переоденусь». Мне казалось, что от меня пахнет кровью. Этот запах бил в нос, мешая дышать. А еще я не знал, что делать дальше. Чего ждать? Как с этим бороться? «Эрин, ты ни в чем не виноват», — все-таки решился Энтериаль. «Я знаю», — сдержанно кивнул. «Но все почему-то считают иначе. Я в порядке, Элион, клянусь. Пожалуйста, сделай, что я прошу». Эльф секунду постоял в раздумьях, но все-таки пошел прочь, а я жестом отпустил охрану и вошел в гостиную. Весело горел камин. Мерцали ярким светом светильники. А в моем сердце была ночь, глухая и беспощадная. Я справлюсь. Обязательно справлюсь. Знать бы еще с чем.